Тем не менее, поиски Несси продолжаются. Летом 1982 года на протяжении 4 месяцев на озере Лох-Несс под руководством Шайна работала английская экспедиция. С помощью ультразвуковых локаторов на большой глубине несколько десятков раз был запеленгован крупный объект. Увидеть никого не удалось. Но были сделаны записи звуков, которые якобы издавало какое-то неизвестное животное. Шайн собирается организовать новую экспедицию для продолжения исследований. И если лохнесский монстр в силу узкой локализации и освоенности района, упорного отсутствия следов существования и биологической неоправданности вряд ли имеет много шансов перейти из легенды в действительность, то иные существа в малоизученных экологических нишах планеты могут оказаться не столь фантастическими. Пожалуй, особенно интересной в этом плане является проблема снежного человека. У Гельмута Хёфлинга снежному человеку отведено немного места, и вопрос освещен довольно узко. Говорится о поисках и снимках следов, отдельных свидетельствах, фальсификациях и так далее. А сам, пока гипотетический снежный человек, назван гималайским. Автор говорит о том, что в 1957 году это существо наблюдал на Памире советский ученый Пронин. Ради объективности следует отметить, что сообщение гидролога Пронина о наблюдении им странной человекообразной фигуры на расстоянии около 1 километра вызвало весьма разноречивые оценки. Помещенный в книге рисунок снежного человека увязывается как-то с сообщением Пронина, что не соответствует действительности, и автор, к сожалению, не поясняет происхождение этого изображения, кем и на основании каких данных оно сделано. Хёфлинг указывает также, что в 1959 году советская экспедиция провела в горах Памира 9 месяцев, и ничего не обнаружив, сделала вывод, что все это не более чем легенда. На самом деле, судя по публикациям участников названной экспедиции, единодушия в ней по данному вопросу не было. Автор ограничивает ареал этого существа Гималаями. Памирская версия звучит исключением, что несколько дезориентирует читателя. На самом деле, различные сообщения или свидетельства о существовании дикого человекообразного существа известны с давних времен и относятся к чрезвычайно обширной территории, включающей Гималаи, Тибет, Китай, Монголию, Памир, Каракорум, Индокитай, Сибирь, Иран, Кавказ. Известны также данные и для Америки, как северной, так и южной, причем наибольшее количество свидетельств охватывает северо-запад Соединенных Штатов Америки и Канаду. В России первые сведения о диком человеке, собранные учеными, относятся к концу прошлого и началу нынешнего века и связаны с экспедициями в Центральную Азию Пржевальского, Козлова и в особенности зоолога Хахлова. В настоящее время накоплено несколько тысяч сообщений о снежном человеке разной степени достоверности. Имеется довольно обширная литература по этой тематике. Существует и теоретическое обоснование возможности существования йети, которое сводится к тому, что в процессе развития человека от древних форм пролюдей к современному типу были длительные периоды сосуществования как примитивных, так и более прогрессивных ветвей антропоидов. Конкуренция между ними приводила к отмиранию тупиковых ветвей. Антропологическими исследованиями подтверждается одновременное существование неандертальцев и людей современного типа в период голоцена. Возможно, что палеантропы, регрессируя, расселялись в незатронутых основной человеческой семьей местах, все более отдаляясь от прогрессирующего человечества и приспосабливаясь к самой неблагоприятной среде. Такая тупиковая ветвь палеантропов могла сохраниться в наиболее скрытых местах, своих остаточных реликтовых формах. Вообще, касаясь вопроса о пока еще не открытых видах животных, о существовании которых, тем не менее, ходят настойчивые и подчас фантастические слухи, нужно помнить, что в истории науки нередки были случаи неожиданных открытий. неожиданных потому, что они противоречили излишней категоричности общепринятых суждений и оценок. Если говорить